Глава вторая. Клим Панфилов быстро добрался до отдела полиции, где служил его давний приятель Андрей Тимощук. Друзья учились в школе с первого класса, сидели за одной партой, жили в соседних домах и ходили в одну спортивную школу. Потом они поступили в разные вузы, но оба выбрали военную карьеру. Оказавшись вновь в родном городе, парни созванивались и иногда встречались, чтобы выпить по кружечке пива или чашке чая. История с Карповым, которая потрясла город, интересовала Панфилова как журналиста, и он попросил Тимощука, занимавшегося бывшим директором туристической фирмы, коим являлся Георгий до печальных событий, рассказать ему все, что он сможет. Андрей согласился, они стали чаще видеться, и Панфилов слушал его очень внимательно. В последние дни, увидев Карпова в частной клинике, Панфилов понял, что не задал другу много важных вопросов, и решил исправить это упущение. Припарковавшись возле отдела, где трудился приятель, он достал мобильный и набрал знакомый номер. На его счастье, Андрей откликнулся сразу. «Привет, негодник. Куда пропал? Или тебя сразила звездная болезнь? Небось, и сейчас я тебе понадобился по делу». Клим усмехнулся. «Не буду лгать тебе, приятель. Тем более ты сразу это просечешь. Да, я звоню по делу. Мне просто необходимо с тобой встретиться. Как на это смотришь?» «С удовольствием», — отозвался Тимощук. «У нас в кабинете такая жара, что не спасает даже кондиционер, который мы купили на собственные деньги. Где встречаемся?» «Давай в кафешке «Караван-сарай» на Героев-подводников. Там плов и чебуреки замечательные». «Согласен», — улыбнулся оперативник. «Когда?» «Через полчаса. Жду с нетерпением». Закончив разговор, Клим посмотрел на часы и решил поехать в кафе, чтобы занять столик. Это заведение пользовалось большой популярностью среди жителей города, и в обеденное время найти там свободное местечко было очень трудно. Когда Панфилов подъехал, он обнаружил, что возле кафе выстроились в ряд машины. Горожан прельщали дешевые цены и прекрасная татарская исконная кухня, как утверждал хозяин заведения, истоки которой восходили к эпохе Тамерлана, а также колоритная изысканность и традиционное радушие к каждому гостю. Здесь, в зале кафе, выполненного в стиле восточного дворика, люди ощущали подлинное восточное гостеприимство, могли оценить уют и комфорт восточных диванов, рассмотреть причудливые узоры циновок, изящество фонариков, висящих на виноградных лозах, сцены из жизни ханов на стенах. Журналист заглянул внутрь. От умопомрачительного запаха закружилась голова. До одури захотелось есть. Клим вошел в зал и сморщился. Не оказалось не то что свободного столика, но и свободного стула. Клиенты с удовольствием поглощали шашлыки, шурпу, плов и чебуреки, фирменные блюда кафе. Официантки сновали между столиками и диванами. Одна из них улыбнулась Панфилову. «Здравствуйте, Клим». «Откуда вы меня знаете?» – удивился журналист. «Мой отец военный, капитан второго ранга, и поэтому выписывает нашу флотскую газету», – пояснила она. «Он читает ваши репортажи и статьи, а там всегда ваши фотографии. Вы известная личность в городе». «А вы, значит, здесь работаете», — уточнил он. Девушка кивнула. «Правильнее сказать, подрабатываю. Я студентка нашего технического университета. Хотя мой папа сейчас получает хорошие деньги, я не собираюсь сидеть на шее родителей и хочу сама заработать себе на поездку в Париж. Правильно, как вы считаете?» Клим развел руками. «На этот вопрос можно ответить только однозначно». Парень взял девушку за локоть. «Послушайте, а как вас зовут?» «Аня», — представилась официантка. Он заговорщически наклонился к ее маленькому ушку, прикрытому завитками волос, выбившимся из пучка на затылке. «Анечка, у меня деловая встреча. Мне необходимо переговорить с одним человеком, который придет сейчас в это кафе. Он с трудом согласился уделить мне полчаса, потому что безумно занят, и появится здесь с минуты на минуту. А как назло, присесть нам некуда. Вы нам не поможете?» Она наморщила лобик. «Да как я вам помогу? Сами понимаете, обеденное время». Анна немного подумала и хлопнула в ладоши. «Ой, как же я сразу не догадалась. У нас имеется один вип-столик, который заказан, однако клиент явится не раньше, чем через час. Вы успеете пообщаться со своим знакомым за это время?» «Успею», — ответил капитан-лейтенант. «Ну, Анечка, если ты сегодня стала моим спасителем, сделай еще одно доброе дело. Мой знакомый — большой любитель ваших чебуреков. Принеси-ка нам две порции и чайничек зеленого чая с парвардой». Она так часто закивала, что, казалось, тоненькая шея не выдержит. «Сию секунду, идемте. Я отведу вас на веранду. Столик находится там. На веранде у нас только столики, без диванов. Сойдет?» «Разумеется». Ее стройная фигурка замелькала между столами. Он еле поспевал за ней. «Вот, присаживайтесь». Он с удовольствием плюхнулся на стул. Анна подмигнула ему и исчезла. Тимощук появился на горизонте через 5 минут. Клим помахал ему рукой, и друг направился к нему. «Слушай», — сказал старший лейтенант, пожимая ему ладонь, «а ты здесь неплохо устроился. Насколько я помню, это для особых клиентов». «Сегодня мы с тобой таковыми и являемся», — рассмеялся журналист. «Но, увы, только на полчаса». Андрей потянул воздух носом. «А чебуреки будут?» «Разумеется». Полицейский поглядел на часы. «Время обеда у меня ограничено, поэтому перейдем сразу к делу. Хоть я тебя и обожаю, Климушка, но ты большой негодяй. Встречаешься со мной, когда тебе приспичит». Капитан-лейтенант пожал плечами. «Служба, дорогой, да что тебе рассказывать?» «Ладно, шучу». Тимощук похлопал его по плечу. «Задавай свои вопросы, журналюга». «Я хочу более подробно расспросить тебя о Карпове», — начал Панфилов. Андрей удивленно посмотрел на приятеля. «Карпова мы до сих пор не нашли. А зачем он тебе понадобился?» «Хочу сделать его героем своей книги», — соврал Клим. «Решил написать роман». Тимощук скривился. «Не ври. Небось, жаждешь сварганить убойную статью. Только твои гражданские коллеги давно это сделали». Панфилов скривился. «А мне наплевать. Между прочим, Карпов в свое время ходил в моря, и поэтому близок мне по духу. Кроме того, я жажду провести свое расследование». Он замолк, потому что появилась Анна с огромным подносом. «Чебуречки с баранины», — захлопал в ладоши Андрей, — «и чаек зеленый. Скажите, девушка, вы волшебница?» «Я поклонница таланта этого человека», — кивком Анна указала на Панфилова. «Желаете чего-нибудь еще?» «Пока все». Друзья с удовольствием принялись за сочные чебуреки. Расправившись с первым, полицейский вытер губы. «Догадываюсь, о чем будет твой первый вопрос. Поверили ли мы в виновность Карпова?» «Именно так». «Наш Костиков сомневался, хотя факты говорили об обратном». Старший лейтенант отхлебнул чая. «Во-первых, ему показалось странным, как с самого начала вела себя жена Карпова Людмила. Я тебе рассказывал историю похищения их ребенка». «Напомни», — попросил Панфилов, хотя знал все до мелочей. Несколько месяцев об этом писали все газеты города. «Мальчика всегда встречал шофер Виктор после школы», — продолжал Тимощук. «В тот день уроки закончились немного раньше. Дима Карпов разговаривал с охранником, когда подъехал синий джип с номерами, забрызганными грязью. Кстати, машину мы так и не нашли, хотя перерыли весь город. Ребенок без опаски сел в автомобиль, и больше его никто не видел. Машину отыскали не скоро, по нашей халатности. Выяснилось, что...» «Погоди», — остановил его Панфилов. «Что в поведении Людмилы Карповой показалось странным вашему Костикову?» «Помнишь, они не сразу сообщили в полицию», — ответил друг. «Потом Карпов заплатил выкуп, а ребенка все равно не вернули. Только тогда Георгий и обратился к нам. Когда мы пришли к ним домой и стали общаться с Людмилой наедине, нам показалось, она что-то недоговаривает. Создавалось впечатление, женщина знает, кто мог быть причастен к похищению, но почему-то утаивает полную информацию». Костиков случайно снял с полки старый семейный альбом и стал рассматривать фотографии. Людмила налетела на него как фурия и вырвала альбом из рук, мол, искать там абсолютно нечего. «Но ты же знаешь чутье нашего шефа. Его цепкий глаз уже ухватил что-то, показавшееся ему странным. Только что. Нам позарез нужно было еще раз поглядеть в альбом. На следующий день мы прислали к Карповым наших сотрудников под видом слесарей. Однако женщина словно предчувствовала, что альбом станут искать, и куда-то его спрятала. Так и ушли, не солоно хлебавши. Слушай, чебуреки отменные. Жаль, что мое время подходит к концу. Тебя еще что-то интересует?» Карпов наверняка записал угрозы в свой адрес и в адрес ребенка, если он вовремя не заплатил выкуп, предположил журналист. «Ты их слышал?» «Голос с кавказским акцентом», — кивнул Андрей. «Создавалось впечатление, что это сделали жители Кавказа. В свое время чеченцы похищали детей и угрожали точно так же, как и автор послания для Карповых. Например, когда Георгий сказал, что не имеет возможности собрать такую сумму, ему пообещали посылать ребенка по частям, начиная с его пальцев. Кстати, эти угрозы сработали. Все знают, кавказцы не шутят, и поэтому Георгий продал все, что у него было, однако ребенка не вернули». «Знаю». Клим бросил в рот проварду и запил чаем. Что-нибудь еще необычное наблюдалось?» Андрей наморщил лоб. «Сейчас и не скажешь. Впрочем, сейчас я тебе уже вообще ничего не скажу. Мне пора, а то новый начальник даст мне жару. Без Костикова и Шмакова плохо». «А куда они делись?» — поинтересовался приятель. «Перевели на повышение», — пояснил Тимощук. «Пришел некто товарищ Владислав Лапиков и сходу объявил Карпова преступником. У него в прокуратуре дружбан Яницкий. Слыхал про такого?» «Нет», — признался журналист. Старший лейтенант вздохнул. «Они такие ребята. Им бы побыстрее закрыть дело. Они мечтают отыскать и засадить Карпова надолго, чтобы получить по звезде на погоны. Знаешь, я даже рад, что он скрылся. А теперь мне действительно пора». «Да, иди. Если ты, гаденыш, еще раз позвонишь мне только по делу, считаю, тебя в полиции друга больше нет», — с чувством сказал Тимощук. «Обещаю, что не по делу», — кивнул Панфилов. «Спасибо тебе». «Не за что». Как только Андрей скрылся из вида, появилась Аня. «Больше вам ничего не нужно?» «Мы и так злоупотребили твоей добротой», — улыбнулся журналист. Она послала ответную улыбку. «Да я безумно рада сделать вам приятное. Когда расскажу об этом отцу, он тоже будет очень рад». Панфилов с трудом поднялся со стула. Сытные чебуреки давали о себе знать. «Передавай ему от меня привет и скажи, у него прекрасная дочь». «Обязательно. Заходите к нам еще». «Обязательно», — повторил он за ней, помахал рукой на прощание, вышел из кафе и сел в машину. Он собирался поехать в военный госпиталь, где работал еще один его одноклассник и приятель Валентин Мальцев. Прежде чем завести автомобиль, журналист несколько минут сидел неподвижно, положив голову на руль, и размышлял, правильно ли он решил действовать. Полчаса назад он побоялся рассказать всю правду Андрею Тимощуку, опасаясь, что долг полицейского пересилит в нем любые другие чувства, и старший лейтенант просто арестует Карпова и не даст тем самым Панфилову возможности провести расследование. Вероятно, Андрей поступил бы иначе, однако у Клима не было времени экспериментировать. Возникал аналогичный вопрос насчет второго приятеля. А не сдаст ли его Валя Мальцев? Однако выбора в данном случае не было. Без помощи врача Карпову не обойтись. Придется рискнуть. Все же Мальцев не полицейский. Панфилов включил зажигание и поехал в госпиталь.